Товарищи, проходите, проходите. Рассаживайтесь. Спасибо, добрый человек. Ты что, вообще сейчас умрешь? Да? Нет. А этот кто будет? Нет? А кто у нас? Машка. Где Машка? Вон. Или кто там? Притху, притху, дай. Я надеюсь, что вы не замечаете, что холодно. Давай, Маша. Ми-ми-ми-ми-ми. Thank you. Где Мадхава Прабху? Мадхава. Не бросай меня. А это... Текст-то кто-то специально мне подобрал, да? Текст это просто так туда закладку засунули, да? Что вы просто сразу про демонические натуры? Ну ладно, а какой тут открыли, подготовили, я так поэтому и прочитаю. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гранд Шримад Бхагавад-гита, глава 16. Божественные и демонические натуры. Текст 5. Дай висампад вимокшая нибхандха сури матаха машуча сампадам дайвим абхиджатоси пандава. Перевод стиха. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты с рождения наделен божественными качествами. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты с рождения наделен божественными качествами. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачеба Ксиданты с вами Прабхупады. Господь Кришна ободрил Арджуну, сказав, что ему от природы не присущи демонические качества. Его участие в битве не было проявлением демонических наклонностей, поскольку он тщательно взвешивал все «за» и «против». Он размышлял над тем, можно ли убивать столь почтенных людей, как Бхишма и Дрона. Следовательно, его действия не были продиктованы гневом, желанием дешевой славы или грубостью. Поэтому Арджуну никак нельзя отнести категории демонов. Для кшатрии, воина, поражать врага стрелами – духовное знание, а избегать исполнение долга, проявление демонических наклонностей. Поэтому у Арджуны не было причин для скорби. Каждый, кто следует правилам, регламентирующим жизнь своего сословия, находится на трансцендентальном уровне. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами. Омагьянти мирандасья гьянанджана шолакая чакшурумритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам яна бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинхубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале, Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине, Намасте Сарасвати Деви Гурувани Прачарине, Нервишеша шуньявади пасчатья дешитарине. Итак, Кришна объясняет Арджуне, что же такое божественная и демоническая природа. Демоническая природа он здесь называет стремление к ложной славе, власти, ко всему дешевому. И для этого нужно уничтожать благочестивых людей. И говорится, что Арджуна не обладал такой природой. Он все взвешивал. Каждый из нас думает, что он божественен. Каждый. Но мы совершили столько демонических поступков. Мы убрали и обманули столько простых людей. Мы убрали их с дороги. Мы объегорили столько тысячи людей. За жизнь мы обманули и объегорили тысячи людей. И все мы все равно думаем, что мы очень божественны. Мы завидуем, мы испытываем неприязнь. И это является мотивацией наших отношений к другим людям. Наша неприязнь, наше несогласие наших чувств, наши обиды, наше желание дешевой популярности, власти. Мы очень демоничны. В этом материальном мире все живые существа достаточно демоничны. Почему? Потому что они принимают подаяние демонов. Вы помните, как на Свайамваре Карна решил соперничать с Арджуной за Драупади. И Драупади сказала: никшатрия не имеет права участвовать в этой Свайамваре. Никшатрия, она сказала. Но Карна был лучшим лучником. Значит, не боевое, не военное искусство определяет, кшатрия человек или не кшатрия. Не оружие, не его способность стрелять, ездить на коне, драться одному там против целой армии. Не военное искусство определило кшатрия. И даже женщины знали это. И Драупади сказала: ты не кшатрия, ты не имеешь права. Даже то, что ты стреляешь, как Арджуна, из лука, все делаешь в военном искусстве. Ты знаешь стратегию, искусство, может быть, войны ты знаешь, но ты не кшатрия. Ты не должен участвовать в этих соревнованиях. Почему Драупади так сказала? Поскольку ее воспитывал отец, царь Драупада. И Драупади с детства слушала о кшатриях. И что же было важным качеством этих кшатриев? Говорится, они были благородны. Они были благородными людьми. И она слушала истории, как кшатрии погибали. Когда кшатрии побеждали, как они себя вели, как они вели себя, когда настигала их смерть, поражение. Она слушала с детства, как они себя вели, когда у них отнимали власть, славу, когда их позорили. Как себя вели кшатрии. Для нее кшатрия это не был человек с оружием. Как здесь Прабхупада описывает в комментарии, стрелами Арджуны было поражать человека духовным знанием. Это означает, что эти кшатрии отличались необычайной нравственностью, необычайным благородством. И в первую очередь у них было одно качество, которое толкает человека на разные гадости и мерзости. Они были храбрыми людьми. Они не боялись потерять славу, власть, почести, жену, детей. Они не боялись, что кто-то будет их оскорблять, кто-то будет плохо о них думать. Они не боялись ничего. Они не боялись остаться без денег. Они боялись остаться бессовестными. Они боялись совершить подлый поступок. Они были великими людьми. И Драупади слышала об Арджуне не как о великом лучнике. Как о ком же она слышала? Как о великом человеке. И Прабхупада подчеркивает, Арджуна был лучшим среди людей, поскольку Арджуна был глубоко совестливый, глубоко нравственный человек. И его лук был ни при чем здесь. Здесь ни при чем было его военное искусство. Арджуна никогда не боялся бесчестия. Арджуна никогда не клевал на почести, на лесть, на славу. Арджуна никогда не питал никому враждебных чувств. Арджуна никогда не обижался. Если вы внимательно прочитаете Махабхарату, даже те главы, которые есть, вы увидите, какие это люди были, пандавы. Это в первую очередь были люди, настоящие мужчины, а не дешевки. Они были мужиками, мужьями. И Арджуна говорит Кришне, как же так, если сейчас все эти мужья, мужья, они были настоящие мужья. И он говорит, как же так, если сейчас все эти мужья погибнут, женщины останутся без защиты. Они станут легкой добычей для разных торговцев, потому что сословие кшатриев будет уничтожено. И торговцы под разной маркой пролезут к этим красивым женщинам, достойным женщинам, красавицам. В чем же красота была женщин? Они были воспитаны настоящими мужчинами. Их братья были настоящие мужики. Их отцы были настоящие мужики, мужья. Мужество у них было. У них были отцы, поэтому было отечество. У них были братья. Поэтому было братство, которое не делили на своих и на чужих, на казаков и на разбойников не делили общество. Они считали всех своими братьями. И как старший брат наказывает младшего или уступает ему, они вели себя так же, как братья. По отношению даже к врагам. Они думали, это мой брат, сейчас он ошибается, надо его наказать. Они не думали, что он мой враг. Так думают демоны. Он мой враг, и я убил его. И другие мои враги будут убиты. Нет никого, кроме меня. Я наслаждающийся, я верховный. У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Говорится, что эти мужчины великие ценили совершенно другое в людях. Не военное искусство, а их смелость, их честь и достоинство, их совесть. В шастрах описывается, как один царь, Сурья Вамша, совершил нечаянно действие из похоти. Из похоти. Что значит нечаянно? Не смог свою похоть преодолеть. И он сознательно, все зная и понимая, совершил очень неблаговидный поступок. И когда он его совершил, он побежал к своему гуру и спросил, что я должен сделать, чтобы очиститься? И гуру сказал, все, ничего. Нету такого очищения, которое тебя очистит. Тогда царь сказал: я пойду и утоплюсь в Ганге. Гуру переспросил его: а почему? Ты так боишься смерти? Он засмеялся, царь, и он сказал: Гуру Махарадж, вы ж меня знаете. Я никогда не боялся смерти. Никогда. И он сказал: единственное, чего я боюсь, это угрызение совести. И ты даже не представляешь, мой Гуру Махарадж, я уже не могу жить, потому что мне так стыдно. Я не могу жить с этим позором. Лучше б меня убили на войне, лучше б я ослеп или что-то, но я знаю, что стыд невозможно ничем убрать, кроме смерти. И если нету возможности очиститься от этого чувства стыда за такой поступок, я лучше пойду и утоплюсь в Ганге. Вот кто такие кшатрии. Они боялись не то, что им руку отрежут или глаза, или что их посадят в зону. Они боялись жить с чувством стыда. Поэтому они каждый день думали о смерти, чтобы не совершить бесстыдный поступок, за который придется стыдиться. И если выколоть глаза, отрезать уши, ноги, руки, стыд остается. Вот почему он назвал их, Арджуна, великими личностями. Для них грех не был смертью. Для них грех это не было, как у нас, почки больные, нищета или что-то. Если бы от чувства стыда можно было избавиться, полностью оставив своих детей, жен, богатство, власть, все оставить, если просто уйти в лес и жить в пещере, из-за этого уйдет чувство стыда, они бы так что сделали? Если этим можно было очиститься от чувства стыда за мелкую подлость, за гадости разные, за обман других, они готовы были пойти на это. Они были очень великими личностями. И поэтому Арджуна знает, что они великие воины, они не боятся смерти. Это была война убеждений. Те люди, которые попали на сторону демонов, они попали, потому что так думали. И они не знали даже, что они властолюбцы и тщеславные. В них это разжег Дурьятхана. Он разжег в них самые низменные, порочные чувства. Он разжег в них желание получить славу за свои мелкие подвиги. Знаете, как я читал совсем недавно, вчера или позавчера, преданным кодекс самурая, чтобы понять, что такое, кто такой Арджуна, Юдхиштхира, Бхима, Накула, Сахадева, вы должны знать, кто такие воины. Сейчас узнать, кто такие воины, можно только из культуры самураев. Никаких витязей нет у них. Нет русского такого представления. Почему? Потому что русские, сейчас единицы русских людей любят землю. Не свою землю, а землю как таковую. Для них нет понятия. Индийская земля, наша земля, индийские деревни или наши деревни, индийские коровы или русские коровы. Нет у них такого понятия. Они любят землю, любят природу, звезды, солнце, реку. Они любят это. Что значит любить? Это означает взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Это доставляет им радость. Когда они садятся где-то под деревом и слушают пение птиц, они счастливы. Они счастливы не от Мерседеса, не от новых сапог, дубленки, не от новой машины японской и еще $5000 за работу. Не этом они черпают счастье. Они могут сидеть под деревом и петь. Что же они поют? Они поют о любви. О любви к родине. Они поют о любви ко всему, что их окружает. То, что они любят, и где они могут любить, где люди или живые существа нуждаются в их любви, а они нуждаются в любви других. Вы когда-нибудь задумались, вас деревья любят? Когда-нибудь в жизни вы задавали себе вопрос, а меня любят муравьи? И вы скажете: нет, муравьи любить не могут. А откуда вы знаете? Говорится, что любовь – это исключительно духовное качество, присущее только душе. Мертвец не может любить, тело не может любить, но душа любит. Душа любит, душа отдает, душа наслаждает, душа служит. Представляете, кому же она служит? Источнику этой любви. И хочет получить любовь, и тут же получает любовь, и тут же отдает. Как есть такое сравнение в Ведах, воду Ганги, Ганги. Представляете, что такое любовь? Воду Ганги, Ганги. Вы берете воду из Ганги для того, чтобы с любовью предложить ее Ганге. А Гангу называют Ганга-мата, мать всех рек. Вы представляете, вы выходите сейчас на Ангару и думаете, это дочь Ганги. А как я могу показать любовь Ганге? Я должен показать любовь к ее дочери, к Ангаре. Как я могу полюбить что-то? Туласи. А туласи – это растение. И у туласи куча сестер родных и братьев. Кедр, дуб, сосна, тополь, ива, липа. Как же я могу полюбить туласи? Я должна полюбить также все деревья, растения. А как же тот паучок, который Хануману помогал строить мост для Рамачандры? Я должна полюбить. Он насекомое. Я должен любить всех насекомых. Интересно, а насекомые любят? А оказывается, в этих историях говорится, что паучок был очень религиозен. Паучок был очень религиозен, а деревья так реагируют на наши чувства. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам в раз пролетят, а последняя западает. А? Вы можете почувствовать, что такое любовь, что такое киртан. А? Почувствовать, что такое ваша родина. Родина там, где вас любят, и вы можете любить. За что? Не за что. За то, чтобы любить. Любить родину. Не Индию, а родину. И все это называлось не Индией. Прабхупада описывает в книгах, все это называлось Бхарата-Варша. Поляки назвали свой город Варша. Варшава. Варша. Земля любви. Бхарата-Варша, братство. Большая-большая семья. Семь двип. Называется Сапта-Двипа. Большая земля. И все это семья. А я означает Агам, это Бог. Семь колец любви. И все это разделено океанами. Океаном молока, океаном меда, а? Океаном вина. Такая любовь. Океаном сока. Океаном ги, масла. Наша вера не угасла. Живы песни и псалмы. Льется солнечное масло на зеленые холмы. А? Представляете? Как же мы можем что-то понять и что-то полюбить? Детей, женщин. Мы же вожделеем просто. И если к нам что-то это не дает, надо отобрать. Надо объегорить и обмишурить. Арджуна был великой личностью. Кшатрия должен был защищать землю. Землю. Всю эту землю. И земля – это элемент, из которого творится вся вселенная. Огонь, вода, воздух, эфир. Земля – это все братство. Полубоги мои старшие братья. Есть демоны. Есть там всякие черти, пешачи. И все это, представляете, все это братство. И в семье, естественно, не без уродов. В семье разные есть оболтусы. Но мы кого-то должны ненавидеть. Чертей нужно ненавидеть, бесов ненавидеть. А балда с ними вообще очень хорошо разобрался. Да? Очень хорошо, он с ними вообще закинтовался. И они приняли его авторитет, балды. А папа, вот у папа были проблемы с чертями. Пошел поп по базару посмотреть кой-кого товару. Навстречу ему балда. Идет сам не зная куда. Итак, люди не знают, что такое родина, не знают, что такое любовь, что такое война, за что нужно воевать. Что мне дала эта страна, чтоб я за нее воевал, говорят люди. Лавочники. Лавочники всегда так говорят. Бхагаватам Сарасвати говорит, мы не лавочники. Наше дело любить. Любить тогда, когда нуждаются в нашей любви. Посмотрите, сколько людей нуждаются в любви. Дети нуждаются в любви. Они не нуждаются в дисках, в каких-то шмутках. Им нужна любовь. Им просто нужна любовь. Женщинам им нужна любовь, поэтому они любовников заводят. Они не знают, что такое любовь. Они вожделеют просто. И поэтому столько гнева. Потому что когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Гнев, если вы сдержали из-за страха, возникает обида. Из-за обиды желание мстить. Чтобы отомстить, надо найти недостатки. Чтобы, когда мы найдем недостатки, будем критиковать. Когда будем критиковать, в себе взрастим чувство отвращения. И кали уже в нас сидит. Живет уже. Этот змей. Змей вожделения и зависти. Он уже у нас там. Внутри нас. Каждый день. И при помощи только маха-мантры можно его оттуда выковыривать. Он говорит, я псалом, а тот кайлом. И везде ом. Везде омкара. Аум. А Бог азм означает в азбуке. В санскрите агам означает это Бог. Буква А, она первая. Все остальное это совершенно другие. Незначительные вещи. Ничего они не играют никакой роли. Все остальное предназначено лишь для того, чтобы понять А. А чтобы понять А, нужно отказаться от Я. От А до Я. И есть альфавита, язык торгашей, торговцев и политиков, альфавита, где Т вместо тверди, то это танго. Представляете? В альфавите Т это значит танго. Ц это Чикаго. Что за Чикаго? Читага может быть. А в азбуке еще оставалось земля, жизнь, ижица, рожь. А? Еще оставалось все это живо, еще жило, еще все было наполнено жизнью. Природа была живая, реки были живыми, горы живыми, трава живая. И люди жили в этом братстве с природой. И природа был Бог. И Бог стоял за этой природой. А, агам, азм. Теперь кто? Альфа. И витамины. Все. Люди оторваны от своей любви. И мы друг друга тоже не можем полюбить. За что? И зачем? И Кришна говорит Арджуне, не думай ты о победе и о поражении, не думай о потерях и приобретениях. Так ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Кто думает о победе и о поражении, о приобретениях и потерях? Только торгаш. Только человек, преследующий корыстные цели, может думать о победе. Побежденный живет в печали, а победитель гордится. Разве может чистый человек стремиться к победе над кем-то? Победа кого-то унизит, а кого-то вздернет. Приобретение сделают кого-то таким дешевым, а потеря сделает каким-то печальным. И Кришна говорит, из-за этого человек получает реакции. Из-за этого он испытывает эти страдания, он смертным становится. Смерть. Он так погружается в тьму. Тьма. Если бы мы сейчас посмотрели на азбуке, была бы тьма. А душа называется атма. А значит против тьмы. Атма – свет. Душа всегда светла. Чем же она светится? Душа светится любовью. Душа светла любовью. И какой? Бескорыстной. И поэтому Рупа Госвами говорит, взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Таким образом, он говорит, простолюдины, простые люди, простодушные. Простодушные. Люди, они этот путь найдут очень радостным. Им будет очень радостно, потому что здесь, оказывается, надо любить землю, надо любить людей, природу, реки, небо, звезды, солнце. Здесь даже с чертями можно похохотать и демонам так сделать. Но все это сделать с любовью. Они же лишены всего, они ошиблись когда-то. И поэтому они прощают. Вы посмотрите в сказках, всякие балды, Иваны там все, прощают всех. Вы заметили? Всех прощают. Мы бы их убили, а они почему-то их прощают. Столько там царь козни делает, какому-то имели. А имели говорит, да ладно, Бог с тобой. И все равно его говорит, царь-батюшка. Да ладно, что? И Арджуна говорит Кришне, как отец прощает сына, как жена мужа. Прости. Прости меня. И Кришна говорит, да ладно, Арджуна, ты что? В чем проблема? Прости. Простите вы Иуду за то, что он предал Христа. Христос его простил. Как-то Гуру Махарадж мне написал письмо. Я очень воинственно настроился по отношению к его оскорбителю. Я написал ему письмо. Как скажете, так и будет. А Гуру мне написал. Я тебя очень прошу, Лакшми Нараяна. Прости его. Я его простил. И я простил. Потому что я знал до этого, что такое христианство. Иногда нам специально оставляют того человека, который наделал гадостей. Для чего? Как вы думаете, для чего? Чтобы мы его что? Простили. А простить можно тогда, когда вы любите кого-то. Кого-то вы любите. Может быть, вы не любите Иуду, но вы же любите Христа, вы же любите Кришну. Вы же Бога любите, а Бог прощает. Поэтому люди всегда говорили, Бог что? Вы хоть раз можете вот представить себе, что Бог не простит кого-то? Нет такого. Бог прощает всех. Как описывается, что Отец всегда хочет простить. Отец ждет, когда к нему придет сын. Помните, да, эта картина, я вам рассказывал, называется «Возвращение блудного сына». И отец такой счастливый. Он более счастливый, чем от тех, которые там сзади вот так стоят. Опять этот дурак пришел. А наш старый дурак опять сейчас его простит. Такие гордые стоят. Они же такие правильные. Они же мясо не едят, они же не курят, они не пьют. Они в 4 утра встают. Они же такие великие, чтобы какого-то там простить. Алкоголика, сифилитика, наркомана, мясоеда, заблудшего какого-то, сумасшедшего, калеку, урода. Не Хари Кришна. Кто они такие? Да мешаются. Все время мешаются под ногами у нас тут. Они все существуют для того, чтобы мы у них попросили прощения. Не чтоб мы их простили, а чтоб мы у них попросили прощения за свое пренебрежение к ним, за свою гордыню, за то, что мы слишком сильно возгордились в этом обществе трезвенников и вегетарианцев. Чтобы мы поняли, что мы вместо любви развивали неприязнь. Чтобы мы встали перед ними на колени и сказали: простите нас, пожалуйста, братья наши. Вы же наши братья, оказывается. А мы так с вами поступили. Начали думать о вас так плохо. А вы наши родные братья, мы дети одного отца. Монотеизм. Нету двух богов, трех богов. Монотеизм. Бог один. Господь один. Господин называется. Он один, и он наш отец. А он любит все деревья, все реки, горы. Он любит женщин, мужчин. Он любит чертей. Он их любит, потому что они тоже души. Они его дети, которые нагадили, навредили, что-то не так сделали. Но он их любит. И он очень сильно беспокоится о них. И иногда он просит старших братьев, говорит: пожалуйста, побеспокойтесь об этих чертях, что ли. И Господь Шива говорит: нет проблем. Отец, о чем ты говоришь? Я побеспокоюсь о них. А другие братья говорят: ну, что, с кем мы будем общаться? Да? А Господь Шива говорит: ладно, я возьму. Я возьму на себя. Они же братья мои. Они твои дети. Говорится, что Господь Шива лучший среди всех. Почему? Он поет: Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Рама. Окно к свету, к любви. Потому что светится только любовь. Светись преполовеньем и Рождеством светись, чтоб радостное бденье. Чем налились? Правильно. Любовью налились. Вот что такое свет. И он рассеивает тьму. Это называется атма. Мара значит нет света, темное, черное. А рама означает светлое. Поэтому окно называют рама, оттуда свет, свет солнца. И поэтому у ребятишек раньше говорили: в каждом рисунке солнце, сейчас нет. А раньше в каждом рисунке солнышко, красное солнышко во всех сказках, везде. И цари были представителями этого солнца, они любили всех. И кшатрия – это человек, который может любить. Поэтому у него было тысячи жен, 10 000 наложниц, всяких тараканов. Все, всех любил. Да, царь любил всех. Негодяев всех. И поэтому ему разрешалось наказывать, критиковать, казнить. Потому что он не чинил козни. Он любил. Он любил. Он заботился о них. И поэтому Кришна говорит Арджуне: я хочу, чтобы вы, пандавы, на земле правили, потому что вы готовы позаботиться в ущерб себе, о всех остальных. Вы видите их хорошими. Вы можете их наказывать, потому что вы хотите их исправить. Вы их любите. Вы никому не испытываете враждебности, даже узнавая, что к вам в оппозиции стоят против вас, вам гадят, все время что-то против вас козни чинят, и вы не обижаетесь. Вы готовы им давать все равно, прощать, 300 раз простить, 400 раз простить. До бесконечности готовы прощать. Вы лучшие из людей. И представляете, царь заботился обо всех. А как вы думаете, люди поклонялись полубогам во времена правления таких царей? Конечно, поклонялись. А духом? Конечно же. А демонам? Конечно же. Люди все равно поклонялись всем, кому угодно. И цари их все равно любили. И считали их своими детьми, своими подданными. И они их любили. Как же мы можем возглавить общество, если мы не любим кого-то? Что за такая дикая мечта фюрера? Никого не любя, возглавить что-то. А? Приписать себе чью-то славу, дешевую славу, власть. Нет, Драупади сказала Карне: ты не имеешь права даже претендовать на мою руку. Ты нигде ничем не прославился, кроме того, что из лука стреляешь. Здорово. Нет у тебя славы. У тебя даже нету территории, которая бы показала, что ты чей-то царь. И тогда Дурьятхана сказал: все, я дарю ему территорию. Будет региональным секретарем вот здесь. Драупади засмеялась. Сказала: да кшатрия никогда такой подачки не возьмет. Кшатрия завоевывает все в сражении. Славу и богатство, и уважение, и любовь он зарабатывает в сражении, в заботе. Драупади, женщина знала, кто такой мужчина настоящий. Женщина, и она смеялась. И что? И ты еще, наверное, примешь, она сказала. Итак. И Карна думала: змея, сволочь. Ну, гляди у меня. А как вы думаете, была права Драупади? Видите, какие женщины были, воспитанные настоящими мужчинами. И какие мужики-то были. А? Я рассказывал, как мужчина, который шел в лесу, он кусочек сахара оставлял раньше на муравейнике. Почему? Муравьи, мои братья, люди. Моя брата, Дырсур-Узалат, моя брата, людя, сахара туда, идет спичка, а вдруг кто-нибудь заблудится, людя будет рад, спичка будет, будет тепло, соль рассыпает, оленя, придет оленя, будет лизать, будет счастливо, что другая людя ему дала, будет любить людя, оленя будет любить людя, муравья будет любить людя, потому что людя любит оленя, любит муравья, любит деревья. Это все братья. Дырсур-Узалат так говорил. Люди играли на гитаре, на гуслях. Для чего? Они воспевали любовь. И очень не любили они выгоду. И всегда русские говорят: русские какие-то болваны. Нету у них евроремонта и все. Ну нету у них евроремонта. А вот как-то сердце, вот как-то оно... Как-то вот почему-то не лежит и все к евроремонту. Хочется, чтобы было все чисто, конечно. Светло. Но свет-то от чего? От любви. В горнице моей светло. Знаете такую песню? Словно... От какой? О. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Почему там светло? Потому что матушка там, она любит всех. Отчий дом, отец обо всех будет заботиться, потому что любит всех. Отчий дом, и ты мой отчий дом, отечество. Царь, Бог. Смотрите, какая параллель была. Отечество, царь, Бог, любовь. Все это имело в виду любовь, защита. Люди были защищены этой любовью. Шрила Прабхупада говорит, что общество сознания Кришны – это не просто какие-то болваны, возгордившиеся. Это люди, которые понимают цену любви. Какой? Бескорыстной, взаимной, добровольной. Потому что в этом они черпают радость. Рада, радуйтесь. Лада, все будет ладно. Все будет ладно. То есть полюбовно. Не надо будет никого обращать. Никого. Потому что в любовь не обращают. Люди будут отбрасывать выгоду. Простое мышление у нас сейчас и очень сложная жизнь. Но будет все наоборот. Будет простая жизнь и очень возвышенная. Вышина. Вышина. Люди поклонялись всегда вышине и крышине. Люди будут думать о Боге, как с любовью, и будут смотреть этими глазами на всех окружающих. Глазами вышиня. Возвышенно будут думать о других с любовью. Будут помогать друг другу, отдавать последнее. И Прабхупада хотел, чтобы мы стали такими. Чтобы мы, наше общество, чтобы наша избранность была в том, что мы избрали любовь. Какую? Бескорыстную. Какую? Взаимную. Добровольную. Чтобы мы просто могли прославлять любовь Радхи и Кришны. Простые девушки-пастушки встают очень рано и бегут доить любимых коров. Помните, да? Какая у нас родина? С какими глазами? С чьими глазами наша родина? Вы знаете, нет? Видите, с коровьими. С коровьими глазами. Наша родина. О, Родина, счастливый. И какой? А? Правильно. И неисходный час. Нет лучше, нет прекрасней твоих коровьих глаз. Видите, Россия, это оказывается, у ней глаза-то коровы. Поэтому они говорят. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Что за родина? Я хочу любить. Пусть она оплеванная, нищая, вся такая пьяная. Поэтому она именно сейчас нуждается в любви. Потому что любовь – это не тогда, когда вы любите за что-то, а когда вы любите того, кто как раз остался без ничего. Вот это и означает, что вы любите. Что вы умеете любить того, кто остался без ничего. И никогда вам не сможет ничем отплатить. Потому что он вам платит чем? Что у него ни черта нету, и вы можете его полюбить и о нем побеспокоиться. Вот вам награда. Это называется с Богом. Живите с Богом. И этот свет любви, он поселяется в сердце. И поэтому Господь Чайтанья приходит, как Махавадания. Великая милость, великое сострадание. Он хочет наполнить наше сердце любовью, а не выгодой. И он говорит, не нужны мне богатства, женщины, воспетые в мирской поэзии, последователи. Что же я хочу? Я хочу научиться любить. Любить всех и все так, как любит Кришна. Сознание Кришны. Кришна осознает всех и все. И он любит всех и все. А мы не любим. И мы хотим в сознании Кришны быть. В сознании его любви. Мы хотим сознавать его любовь по отношению к другим также. Мы хотим получить эту любовь. Махавадандью. Великую милость. И что значит такое получить прасадом? Преданный служит за прасадом. Преданный – это означает любовная верность. Прямо в словаре, вы представляете? У Жукова написано, что преданностью называется любовная верность. Преданные Бога. Представляете? Кто мы такие? Мы, значит, должны быть носителями не просто какой-то организации, какой-то искон. Мы должны быть носителями любви, а не обращения. Мы не должны быть носителями какого-то вегетарианства или трезвости. Да люди спиваются из-за того, что они видят, что везде выгодой все пропиталось, и они ничего не могут сделать. И они думают, что нету здесь просто людей, которые любят. Никто не ценит к крестьянина, который выходит рано утром, ложится на землю и плачет от любви к земле. Никто не будет его прославлять ни в кино, ни по телевизору, нигде. Будут всякие мафиози, какие-то богатые плачут, не плачут. А чего они там плачут, нифига не поймешь. Хулио какого-то Гомеса там что-то там с ним сделал, а та там это какая-то Кончита побежала куда-то. Не поймет русский человек этого никогда. Никто не прославляет, как 8 миллионов крестьян стояли, держась за руки, их раздавили тракторами и постреляли чекисты. И у них были семьи. И они готовы были лечь жертвой за любовь к родине. Они не дали тракторами землю давить. Потому что они ходили либо босые, либо лопоточки одевали. В лаптях, в этих чунях. Земля не должна это все терпеть. Они одевали такую называлось по-русски, бахервати. Такая, заматывали так. Одевали. Сюда проса насыпали. Проса значит зерно. А зерно просом называли только рожь. Рожали люди, роженицы, запорожские казаки, рождение, родина. И рожь, тонкий звездный злак. Туда приходили благочестивые люди в рожь. И в Бхагаватам описывается, когда они прыгали через костер, пели песни, лили солнечное масло, ги в костер, в огонь, то земля радовалась, и земля становилась плодородная. И они выходили и пели. Они становились таким, и они пели, и они шли, и пели. Сиятельство называлось, сеять. Что же они пели? И там говорится, овсом мы кормим бурю. Буря – это буренка. Молитвой поим дол, а дол – это пашня для ржи. И пашню голубую нам пашет разум вол. Все же любили, любили землю. Поэтому, конечно, оморовать ее, она выглядит дурочкой какой-то, она любит землю. И кто ей гирлянду повесил за то, что она любит землю? Нужно же любить президента храма. Нужно же GBC любить. А зачем любить землю? Зачем любить детей чужих? Свои же есть. Что там сделали? Мои и чужие. Это не мои сделали. Это не мои курят. Это не мои тут бегают возле киосков. Мои дома телевизор смотрят. Мои хорошие. Мои хорошие. У моих все в порядке. Это ваши балбесы. А вы к нам никакого отношения не имеете. И мы к вам не имеем никакого отношения. Так что же хотел Прабхупада? Прабхупада хотел создать людей первого класса. И он сказал, брахманы. Брахманы означает светоносцы. Брахманы. На Руси называли рахманы. Когда брахман становился еще более высокий носитель света, его называли большой рахман, брахман. Рама означает что? Брама. Браман. Рама. Окно в мир любви. Через него можно было увидеть Бога и любовь Божью. Поэтому на Руси, помните, я говорил, остались эти фамилии. Рахманинов. Рахманы. Калачакра, Калчаки. Все это остались. Фамилии. Остались люди, которые были носителями этой культуры. Культ ура. Культ солнца, любви. И в каждом рисунке было солнце. Почему? Дети, они еще понимали, что такое любовь. Дети, маленькие дети, они любят. Они кошек не подвешивают на самом деле. Это какие-то демонюки. Они не знают, что нельзя этого делать. Нельзя стрелять из рогаток в птиц и во все остальное. И почему нельзя? Они не знают, почему нельзя. Им говорят, так плохо. Октября-то говорят, плохо. Ну а стрелять в Афганистане в людей, это нормально? А? Или в немцев, или в кого-то. Что они, на вашу землю пришли, что ли? Что они сделали вам? И в шастрах говорится, одни ждут, что им за это дадут орден. Вы можете увидеть хоть раз орден за любовь к земле? За урожай только дадут. И очень странный урожай. Хоть одну гирлянду, покажи, поднимите руку, кто гирлянду последний раз, или кому аплодировали, что он любит других. Видите, какая любовь. Ей не нужны ни гирлянды, ни почести, ни очки, ни килограммы, ни тонны. Ничего не нужно любви. Любовь, смотрите, какая она классная. Ей не нужны ордена. Любовь просто ищет, кому она нужна. Представляете, да? Я думаю, о, вот этот ханышка лежит. И я ему нужна. О, этот спидоносец. Сейчас его никто не будет любить, все будут от него шарахаться. А я буду его любить. И других буду любить еще. И буду успевать. А мы же любим сапоги, шубы, кольца. Мы же за награду только будем любить. Как проститутки. И Господь Чайтанья, он сказал именно об этом. Он написал Шикшаштаку стихи, и он сказал, настроение гопи, мы будем тебя любить, даже если ты не явишься перед нами, даже если ты грубо обойдешься с нами, если вообще мы ничего не получим, никогда, и ты даже не обратишь внимания на нашу любовь, мы будем любить. Дай нам это счастье. Люби. Любить тебя. Саму возможность любить, это и есть сва-крипа-шакти. И мы не можем понять Прабхупаду, почему он пошел любить всех нас. Почему Христос был приколочен за эту любовь. Мы можем не понять вообще, кто что шел, кому сострадал, там, зачем. Это же было так невыгодно. Это было невыгодно. Съездить в Индию и не оправдать поездку. Ну вы что? Это только я могу так съездить. Что-то купить и продать дешевле. Я-то не умею торговать. Что значит не умею? А? Я же бы мог научиться. Я не могу. Почему? Как у того царя совесть, гложет совесть. Потому что торговля вся построена на чем? Не на бартере, ни на чем, на обмане. На обмане ваше сердце будет съедать этот обман. И в нем будет все меньше и меньше любви. Вы не будете любить своего мужа, потому что, видишь ли, он не приносит деньги, сволочь, и пьет каждый день. А ему, может, на гармошке охота со мной поиграть и песни поорать день в лесу. Вы никогда его не спрашивали? Тебе, может, с Лакшминарайана охота где-нибудь под деревом посидеть, на гармошке поиграть и поорать? Даже если там какая-нибудь кнопочка западает. Ну, вам он, видишь ли, денег не дал. Когда придешь, деньги принесешь? Алло! Ты сволочь там ходишь. Какой у тебя там совет? Свои детей люби. Нефига чужих любить. А вы когда последний раз кого-то удочерили, усыновили? А? Когда вы последний раз свой шкаф раздали кому-нибудь? Уже давным-давно не носите эти вещи. Нет, будете хранить их. Будете хранить. Конечно, для потомков. Называется моль, тараканы. потомки ваши. Пыль. И воры. О, еще воры. И каждый раз, когда воруют, думают, эх, елки, надо было отдать Кришне. Эх, надо было накормить голодных рабов. Эх, а уже обокрали все. У нас он, Сергей Борисович, как огрело там это, какая-то братва там его с погонами, как огрело. А он, эх, а можно было построить хотя бы маленькую церковь. Эх, можно было детишкам хотя бы дать. Эх, елкин паровоз. Эх, столько можно было сделать, а? Сумасшедших хотя бы накормить просадом. Потому что о них никто не будет думать, потому что в газете не напишут. Бомжей этих никто не будет, подворотних этих наркоманов любить. Никто. Так зачем же мы пришли сюда, в это движение? Как вы думаете? И что за такое прогресс-то? И когда вы шнурок носите, и все должны вам кланяться и деньги давать. А? Или когда мы дико печенюшки раздаем. И так собой довольны. О, вы видели, нет, когда-нибудь, как вы собой довольны? Что вы кому-то что-то дали. И уже все, пол жизни уже не зря прожили. Мы там фу-фу лайф такой сделали. А завтра, а послезавтра, а после. Там же еще есть обед, завтрак, ужин. И каждый день. Ну, что мы каждый день-то? А что? Люди что, раз в месяц кушать хотят? Не, ну по крайней мере это нереально. Это нереально. Как нереально? Вы-то что, кушаете раз в месяц, что ли? Ну а что, других-то нету добрых людей? Нет. Вы зачем в это движение пришли тогда? Прабхупада говорил, мы несем любовь этому миру, любовь к Кришне. Мы не ссым в лифтах, потому что лифт принадлежит Кришне. Не ссым мы в лифте, и не ссым в подъездах мы, потому что эти подъезды также принадлежат Кришне. И мы никогда не будем делать гадости, которые делают по отношению к нам, потому что мы будем отвечать любовью, терпением, прощением. Тогда вы становитесь брахманами. Тогда, если дать вам денег, только одно счастье на человека свалится. Если что-то такому человеку сделать, который носит эту любовь и готов ее раздать, он с этими деньгами-то будет точно так же распоряжаться. Потому что он любит. Он не будет что-то другое делать. Не будет. Он не может жить по-другому. Потому что он повторяет мантру. Он поет на киртане. Он ходит на приветствие божеств. Для чего? Чтобы научиться любить. Без выгоды. И он так счастлив, что столько много людей есть. Столько много страждущих. Столько много людей, которые ему нагадят. И ему надо будет стольких многих что? Простить. Представляете? Какое счастье, что вы можете кого-то простить. И Кришна вами доволен. Он говорит, смотри-ка, он прощает. Ему гадят, а он прощает. Представляете? Столько вас будут критиковать вообще. И вы будете думать, я кто такой? Я негодяй полный. Ниже соломы валяешься на дороге. И столько будет людей, которые вы будете упрашивать. Вам будут чинить козни день и ночь. А вы будете служить терпением, любовным терпением. Вас будут оскорблять день и ночь, а вы не будете оскорблять тех, кто вас оскорбляет, и будете говорить, поделом мне, мало еще, потому что я стольких людей обманул в своей жизни, вы будете думать, или обманула. Я всю жизнь только для себя все тянула и для своих детенышей, поросят. И тогда ваша совесть проснется. Если вы будете повторять мантру, проснется ваша совесть. И поэтому Бхактивинода Такур говорил: «Дживджаго, дживджаго, Гоура Чандра Боле». Проснитесь, спящие души, заснула ваша совесть. И Прабхупада пишет в науке самосознания: услышать душу — это значит хоть раз в жизни почувствовать угрызение совести за свою торгашескую натуру, за свой эгоизм, за то, что всегда только на своих детей одеяло тянешь, только на себя все тянешь. Вдруг вы почувствуете совесть, значит, произошло дживджаго. Вы начинаете просыпаться. Начинаете просыпаться. Гоура Чандра Боле. Вы начинаете воспевать святое имя. Для чего? Для того, чтобы получать эту любовь и тут же ее отдавать, потому что она вам не принадлежит. Мы становимся почтальонами парампара. Мы передаем любовь Кришне к тому, кому он ее посылает. Страждущим, нуждающимся. И может быть, за это он нас не напишет газету нам, он не будет нам фотографии или что-то. И когда мы гирлянду получаем в храме, или когда нам кто-то дарит сотовый телефон, мы чувствуем, что сотовый телефон лучше, потому что мы ничтожные негодяи. Потому что гирлянда может подарить нам любовь к другим. Воду, которую на нас брызнули, это вода, предложенная Кришне. В этой воде любовь к другим. Огонь, который мы трогаем, это огонь, которым нужно согреть тех, кто замерз без любви, разжечь этот огонь любви в сердцах других. И это арати. Мы прославляем любовь к другим, не к себе. Мы и так очень много на себя натянули. И что же такое дешевая популярность? Дешевое стремление к власти, к почести, обиды разные, видишь ли, не так сказали, теперь на дистанции надо держаться. Потому что вы не можете понять, от чего нужно быть на дистанции. И к чему нужно, наоборот, дистанцию сокращать. Это будет зависеть от нас, от всех, от нашей совести. Еще раз вы хотели, чтобы вас здесь полюбили интригами, не получится. Еще раз вы хотели кого-то тут сдвигать и оппозицию устраивать, прикрываясь Москвой там или чем-то еще, не получится у вас. Потому что кроме бесстыдства вы ничего не получите. Никто вас не будет убивать, ничего. Вас просто никто любить не будет. Таких людей не любят. Запомните. Таких людей не любят. Таким людям льстят, таким людям подхалимничают, но любить их никто не будет. Как бы вы там ни прогибали свою спину, не кривлялись перед кем-то, удел ваш будет нищенствовать. Вы всегда будете нищими. В вас не будет богатого сердца. Сердце богатого любовью. Там всегда будут анартхи. Дешевая популярность, ложное смирение, самомнение, напыщенность, ложный аскетизм, искусственная нищета и забота о других, только чтобы о вас говорили и вам аплодировали. Какой вы хороший человек! И вы сыграете просто на самых низких качествах людей. Потому что когда любят, не дают действовать низко. Никогда отец, который любит, не даст любимым детям поступать как? Низко. Ибо он знает, как тяжело жить с нечистым сердцем и с угрызением совести, что даже смерть как избавление от этой гадости. И люди бессовестные ждали смерти и боялись ее. И боялись, и ждали. И они еще делали гадости, еще. И в конце жизни им было так тяжело. Так тяжело Столько гадости они наделали, столько лицемерили, завидовали, обманывали, что так нуждаются в любви. И приходит священник к ним и говорит: Бог прощает тебя. Бог тебя прощает. Пожалуйста, прости всех и попроси прощения также через Бога у всех. Сними с сердца эту гадость. Освободи свое сердце для следующего рождения. И в следующий раз так больше не делай. Итак, этот киртан предназначен именно для этого, чтобы мы попросили любви. Попросили этой любви, и когда мы ее получаем, мы смогли бы на самом деле любовь дать, а не политику, не дипломатию, не какие-то тут выкрутасы, кривляния перед друг другом. А на самом деле позаботились друг о друге. Научились заботиться не о себе, а о других также. И не дели людей на своих и чужих. Наша религия, ваша религия, наша страна. Тут ваше поле, а тут наше поле. И чтобы мы никогда не ездили в святые места, чтобы оправдать поездку финансово. Чтобы мы оттуда привезли любовь и раздали ее другим. Хари Кришна. Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты с рождения наделен божественными качествами. Спасибо большое. Я думаю, вы не обиделись. Я думаю, что вы не грустите. Сейчас будет экстаз. Куча денег, радости, потом мы обожремся. 2 часа лишь бы продержаться. Я единственное, что хотел вас попросить. Попросите у Кришны любви для других. Прабхупада говорил, высшая благотворительность – это дать любовь другим, у кого ее нету, и дать им это бесплатно. Подарите. Хари Кришна.